Глава 66. Получалось так, что каждый мог выбрать себе отдельный кубрик. И Джек просто зашел в первый попавшийся и бросил там небольшую сумку с пожитками. Вторая пара ботинок, две пары солдатских тапок, три майки цвета хаки, пять пар трусов, носки 12 пар, мыльница, 12 листов бумажного пластика и набор фломастеров для перерисовки картинок из журнала «Птицеводство». Джек до сих пор изредка возвращался к забытому увлечению и тщательно перерисовывал несушек на бумажные листы. Это помогало расслабиться, почувствовать себя на миллионы миль в другом месте. И иногда для этого хватало крылышка или лапки. Рисовать курицу целиком было долго, если, конечно, не пренебрегать качеством и реализмом рисунка. В коридоре громко закричал Шойбле. Реальность настигла его раньше, чем начала действовать таблетка аптечного коксагола. В кубрик забежала собака и ткнулась носом Джеку в колени. Таблетки работали безотказно. «Ничего, это ненадолго. Мой напарник тоже рыдал 3 часа подряд, но потом откачали. Теперь он грузит вещевую часть на боты. Физический труд прочищает мозги». «Это судовой полицейский. Очень хороший человек. Он всем пытается помочь», – вспомнил Джек и вышел в коридор. Шойбле валялся на полу, стараясь примириться с реальностью, а Хирш расхаживал вдоль стен со своей большой сумкой. «Положи ты ее в кубрик, Тедди», – предложил ему Джек. «А в какой?» – обернулся тот. «Вот в этот, напротив тебя». «Но там люди». Джек подошел к двери, распахнул ее, но никого не увидел. «Можешь располагаться. Они перешли в соседнее помещение». «Правда?» «Правда». Хирш заглянул в кубрик и улыбнулся. «Хорошо, что он им не приглянулся». «Да, хорошо», – согласился Джек. Его, как и Хирша, не покидали посторонние видения. Однако, в отличие от лейтенанта, Джек не принимал их всерьез. Он понимал, кто есть кто на этом боте, а Хирш – нет. «Ты бы сказал своим, чтоб всюду не лезли, Джек. Они твои гости, но у нас тут война. Они должны делать на это скидку». «Да, им пора домой. Они загостились», – согласился с ним Джек, не особенно вдаваясь в подробности. Если Хиршу что-то мешало, это нужно было устранить. «Но, Джек, я не хочу, чтобы твой день рождения погас, как огонь свечи под напором ветра». «Тут ничего не поделаешь, приятель», – улыбнулся ему Джек и хлопнул по плечу. «Им завтра на работу. У них очень строгий начальник». «Но ведь завтра выходной день!» Непонятно почему ляпнул Хирш. «А у них не бывает выходных», – легко парировал Джек. «Они работают в разведке». «Ну тогда да, пусть идут. Но пес у них призабавный». «Это моя собака», – послышалось из коридора. Джек с Хиршем вышли на голос и увидели шагавшего от лестницы высокого седоватого полковника и 2 солдат, которые катили за ним тележку с полугодовым запасом спиртного. «Эй, Тедди, кажется, начальство», – заметил Джек. Хирш, щелкнув каблуками, поприветствовал старшего по званию, а Шойбле продолжал валяться на полу, закрыв лицо ладонями. –